Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож. Несколько минут пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня, холодное, сырое, мощное, потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине. Корень был из больших, сантиметров 70 длиной, а толщиной в кулак. Белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался, вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы. Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули, не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами. Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко. Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой. — Я там, между прочим, еще один кустик приметил, — сказал Андрей. — Маленький, на обратном пути. — Зря, — сказал Изя, — надо было сожрать. — Мало тебе. — А чего добру пропадать? — Не пропадет, — сказал Андрей. — На обратном пути пригодится. — Да не будет никакого обратного пути. — Этого, брат, никто не знает, — сказал Андрей. Ты мне лучше вот что скажи. Вода еще будет? Изя задрал голову и посмотрел на солнце. — В зените, — сообщил он, — или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном? — Похоже. — Скоро начнется самое интересное, — сказал Изя. — Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. — Ну, пойдем к антигороду. — Откуда ты знаешь? — Об антигороде? — Нет. — Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем? — Да ни хрена я об этом не думаю, — сказал Андрей. — Я о воде думаю. — Господи, твоя воля! В нулевой точке! Начало мира, ты понимаешь? А он о воде! Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор. Идти стало трудно, по стромке врезались в плечи. «Хорошая штука, женьшень», — подумал Андрей. «Откуда мы о нем знаем?» «Пак», — рассказывал, кажется. «А нет. Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее... И сами попробовали. Да, все они потом ходили гоголем, а мымру валяли всю ночь до утра. А Пак уже потом рассказывал, что это женьшень, как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым.